История 88. Стать тем, не знаю кем. Эту притчу рассказал один из моих преподавателей в МГИМО. Она мне запомнилась, и я решил ею поделиться здесь, на страницах книги. В лесу повадились волки лакомиться белками. Белки, сильно перепугавшись, прибежали ко льву и, взмолившись, спрашивают: «Лев, ты царь зверей, спаси нас! Как сделать так, чтобы волки нами не лакомились? Мы очень хотим, чтобы все было как раньше». Лев покрутил головой, почесал гриву и говорит: «Вам нужно стать дикобразами. Дикобразы колючие, и волки их трогать не будут». Белки обрадовались и убежали. Добежали до опушки, и вдруг одна белка говорит другой: «Слушай, а как нам стать дикобразами? Как это сделать?» Прибежали белки обратно ко льву и спрашивают: «Лев, а как нам дикобразами стать? Ты об этом ничего не сказал». «Что значит, как стать дикобразами?» — недовольно ответил лев. «Я стратег, а эти ваши лесные перевоплощения, сами их разруливайте». «Ну что? Пришел на ум кто-то из ваших знакомых? Из начальников или тех, кто обожает давать гениальные, бесполезные и пустые советы? Не теряйте бдительности, не принимайте всерьез все, что вам говорят, даже если собеседник вещает с особенно умным видом». Вспомнился один знакомый руководитель. Помогал ему как-то раз с переговорами. Знаете, как он говорил с подчиненными по телефону? «Алло, это самое. Там это самое, у меня на столе документ, это самое. Ну, ты понял, какой. Тот самый, это самое. Найдешь его там, ну, ты понял, где. В общем, это самое, к утру его надо сделать, это самое. Когда я приду, чтобы он был готов. Сразу тогда, когда я буду». Разговаривать с людьми так я тоже не рекомендую. И уж тем более не давайте людям поручения в стиле «иди туда, сам знаешь куда», «принеси то, сам знаешь что». Если хотите достойных результатов, так лучше не делать.